Да. Ну, вот слушал, я уже не первый раз это слышу, но первый раз вопрос задаю. Послушал, вот вчера буквально я говорил, община – это универсальный инструмент для того, чтобы человек рос духовно. Община – универсальный инструмент для того, чтобы семья развивалась. Община – это универсальный инструмент для того, чтобы достичь те хотелки, которые в одиночку достичь невозможно. Фактически я сейчас вчера, вот сегодня я повторил то, что вчера говорил. И получается, что я подхожу по этим параметрам под секту. То есть более счастливым стать можно в общине. У меня товарищ, у меня товарищ есть. У него 30. Тебя услышат, что они счастливые. А? Ну. И в смысле для логики это сектантское, да? Когда достигнут это состояние счастья, то все должны тогда услышать от главы общины, что они счастливы. Нет. Сейчас, подождите, дайте развить тему. Да. У меня у товарища есть участок, он зажиточный такой, у него хорошая работа. Хороший товарищ. Да. И он его там приобрел. У него и пруд есть, и вот когда приобрел, у нее и конюшня была, и козовник, и крольчатник, и курятник, и он себе еще 2 гектара прикупил, трактор, картошку. Ай, молодец. Семья не хочет заниматься этим ничем. Рыбы, короче, из-за того, что он туда провел этот воздух, все в порядке, но рыбы все равно подохли. Коней надо выводить, он не успевает и на работу. В результате у меня один курятник остался. Один курятник. Но все ему это хочется. И он понимает, что в общине можно было бы это все сделать. И он стремится сюда. Но это выгодно. Это составляющая счастья, которую человек хочет иметь здесь и сейчас. Смысловая, да. Да. То есть, я все-таки вот понимаю, что если я по твои критерии говорю, что, ребят, это интересно, то есть, что если люди счастливы в общине, и дети рядом растут и видят счастливых родителей, счастливых соратников, друзей, которые, в принципе, делают общее дело, зарабатывают, у них есть время, там, не на поездке на работу, с работы и на работе находясь, у них есть время духовно развиваться, у них есть время по лесу ходить, амишей возьмем. Дети же возвращаются, 90% из социума в Америке у них, по 7 детей рожают. Вот я думаю, что нам нужны такие общины, потому что это выгодно. Это выгодно. Но я подхожу под секту. Давай так. Критерии секты были обозначены. Какие ты услышал? Ну, страх там еще. Страх, и так. Я взял только то, о чем сказал. Невозможно от вулкана взять только магму. Невозможно от вулкана взять только камушек. Невозможно от вулкана взять только подножие землю. Вулкан – это цельное проявление, в том числе и проявление того, что под вулканом происходит. Поэтому, когда мы какой-то один из элементов убираем, то мы не получаем цельного представления. Страх, какие еще? Неудовлетворение кем-то. Но тут манипуляция своей жизнью. Дальше. Дальше. Ты кого-то призываешь к тому, что ты решишь их проблемы? Я говорю, что община решит. Вот. И все, вот оно отличие. Ну все, если я говорю, сектант. Я знаю нет, и вот только нет, по-моему. Нет. Сектант строится, смотри. Смотри, секту организует человек, даже если он говорит про общину, он строит пирамиду с оторванным глазом, где есть он один в этом глазике. Он говорит про цельность, он говорит про ту же варновость. Кстати, я слышал секты, которые сейчас стали говорить про варновость. Изумительно говорят. Я говорю, молодцы. Но вот 4-й уровень у них не божественный. 4-й уровень – это у них те, которые вот это все организовали. То есть не жизнерекущие, принимающие веду живую и передающую веду сказанную, веду писанную, потом и в догматы, инструкции и так далее. Нет, у них небожители. Жрецы – это у них небожители, якобы, которые как раз этой сектой управляют. А у нас же, в славянском русском варстве, жрец ничем не управляет, ему это не надо. Он принимает веду живую, и он отдает ее. Князья всегда стремились. Понимаешь, да? Да, да? Вот. А здесь получается, что они, вот этот глаз, они себя называют жрецами, превращают себя в узурпаторов власти, диктаторов, тиранов. Вот это и есть секта. Поэтому, когда мы говорим о критериях секты, то это совсем другие критерии общины. Да, там общинность тоже существует, но она существует, общинность в секте, существует община секте на первом уровне, где вот ты мне, я тебе, и они все время толкаются. Мало того, вышние сектанты, а там тоже есть еще два уровня над этим вот нижним, они все время подбрасывают неприятности вниз, какие-то дрязги, чтобы у них происходили, чтобы они друг друга не понимали. Для чего? Для того, чтобы они пришли наверх, сказали, а вот Вася мне там подзопник дал, там, да? А вот Маша мне там чаю не налила, а вот тот мне там плохое слово сказал. И этот мудрый, великий самый, небожитель, Машенька, ну ты так не делай, ну давайте мы помедитируем, давайте это. Ты отойдет работы там за это, да, там типа того. То есть он разруливает ситуацию, он не делает их мудрыми. Он использует их как рабов для достижения своих целей и задач. И не более того. А община – это общее дело в первую очередь. Обратите внимание, община – это не когда мы живем сообща. Община – это в первую очередь общее дело. А у меня другая. Сейчас. Распределение общих полученных результатов труда. Общее решение вопросов. Для того, чтобы достигать что-то общее, продление своего будущего, то есть это наши дети, внуки и так далее, и развитие. Если у общины нет стремления развиваться, складывать, объединяться с другими, ну, занимать, да, вот землю и с другими взаимодействовать, это тупиковый путь. Я знаю общины, которые запирались, и они приходили к вырождению. Поэтому община всегда – это общее дело, для того, чтобы решался уровень выживания. Дальше общее дело для того, чтобы нам уже по душам поговорить, друг друга понимать. Общее дело для того, чтобы разуметь, как дальше существовать, что делать, кто чем будет заниматься, куда пойдет и так далее. И общее дело в осмыслении, зачем мы вообще здесь живем, как нам дальше существовать, как нам развиваться, как нам взаимодействовать с другими. Вот это община. В секте это убрано. Задача секты – поглотить всех, как можно больше, получить как можно больше рабов и не дать рабам подняться вверх. Но всегда с рабами будет разговор такой: вы уникальные, вы пыль, но пыль божественная. Понимаешь, вы крутые. Мне нравится такая характеристика общины, что это и труд, и праздник сообща, и дело, и праздник. Ну, то есть и культура, то есть мы должны не только трудиться, но и отдыхать вместе. У нас должно быть одно миропонимание, что мы празднуем, как мы празднуем. Вот это, на мой взгляд. Так ведь без этого, без культуры невозможно. Культура, что такое культура? Ну, просто дело. Культура, нет, подожди секундочку. Культура – это не песни, танцы и хороводы. Культура – это образ жизни. Культура. А понимание себя в этой жизни, понимание этой жизни, понимание тех, кто меня окружает, взаимодействие с ними, быт, устройство быта. Это все наша культура. Песни, танцы, хороводы – это отражение нашей культуры, которое мы совместно можем в песнях, танцах, хороводах выразить. Поэтому, когда мы занимаемся общим делом, без основы понимания нашей культуры мы не можем жить. И если это только дело, которое приносит нам только вот тут, ну, вот, а вот этого нет ничего. Ну, да. Это выживание, это стая обезьян, которая всегда имеет вожака. То есть это некая секта, взаимодействующая только сами с собой, противодействующая другим, чтобы другие на их плантацию не бегали, которую они захватили, и не воровали их орехи, манго и так далее, и черешню. Поэтому без культуры бытия, без правильного отношения к миру, без понимания себя, не может быть общего дела. А не будет общего дела, не будет удовлетворения, не будет и радости. Точно. Потому что когда я делаю то, к чему я предназначен по жизни, исполняя свой родовой долг, там, род перед родом, долг перед родом там, и так далее, радости жизни нет. Для кого-то радость – это получить, ой, каша, здорово, конфетка, здорово, которую мы вместе сделали, здорово, отлично, это радость. Для кого-то радость – кто-то радуется, потому что мы сделали конфеты, да? Для кого-то радость, потому что мы организовали этот процесс, мы живем вместе, дружно. Сколько там уровней от конфет? до третьего уровня, а четвертый, да потому что это наша жизнь. Потому что здесь есть и конфеты, и организация дела, и распределение, и дети, которые кушают конфеты, слушают сказки о нашей культуре. Четвертый уровень, он по-другому. А для первого это конфеты. Ой, я конфеты кушаю, высвежу в слюнях от этих конфет, и слушаю, как мне дедушка рассказывает сказки. Вот для него радость. Взаимодействие с такими же, со старшими, кушание конфет. Но есть еще те, которые дали конфеты, которые произвели, которые процесс организовали, те, которые ради этого всего. Вот что такое община, где все четыре уровня есть, и никто не зажимает никого. Потому что для секты это дети, разделенные на детей наших, которые в глазик войдут, и разделенные на детей рабов, на детей обслуги, на детей управленцев. Все. Дальше нету. Понимаешь? То есть они даже уже, когда родились дети, они уже знают прекрасно, кто куда пойдет. Уже тут распределены. Не потому, кем он родился с точки зрения своего предназначения божественного, а с точки зрения, где он родился, у кого он родился. Если он родился у обычного сектанта, то есть кастовость, да? Кастовость, индийская кастовость, фашистская вот эта вот, то ты и будешь вот низшим сектантом. И тебе будут даваться знания низшего сектанта. Родился бабам, будешь бабам. Именно так. А это сектантский подход, а наш другой. Ну да. Поэтому мы смотрим, не у кого ты родился, а какое твое предназначение. Потому что бывает, маленький ребенок приходит в род какого-то, ну, который, скажем так, не очень известный, который никак себя высоко не проявили, приходит в этот род для того, чтобы внести определенную коррективу в этот род, дать новые знания через него, новый какой-то путь совершенствования, развития. Ребенок часто приходит. Если это приходит в сектантское направление, то есть кастовая система индийская, то тогда ребенка будут там угнетать. Он там будет бороться, будет пыл, но его будут там угнетать. Ну не лезь, не лезь. Ты водовоз, все, будь водовозом. Гениальным водовозом, ну будь водовозом. А у нас ты родился гениальным. Гениальным. Да, в касте водовозов, в профсоюзе водовозов. Но водовоз ты эту профессию взял за основу, ты умеешь пользоваться прекрасно. А дальше смотрим, кем ты можешь быть полезным для общины. Вот это следующий уровень. И поэтому у нас кастовость – это всего лишь навсего сословие, профсоюз. Понятно. А у них жесткая привязка. И в секте обязательно кастовость проявляется. И обязательно есть так. Ты из низшей касты. Вот все там и квакай. Ты из касты, которые следят, смотрящие. Ты из касты организующих. Ну, фактически, и в общине, если у тебя компетенция команды, которая огородом занимается, лекарственными травами, ты в ней принимаешь. Я тебя понял. Но отличие от касты это какое? Тебя, ну, в касту, тебя в касту назначили. Тебя в касту назначили. Смотри, смотри, смотри. Еще раз. В общине тебя направляют, исходя из твоего предназначения и готовности, и того пожелания, да? Направляют, сам направляешься. Община поможет тебя направить, исходя из твоего предназначения. Но ты будешь развиваться, и перед тобой не закрываются дальше пути. А вот в так называемых вот этих вот сектах, так называемых сектах, обязательно есть ограничения на развитие. Ну, это понятно, да. Поэтому, когда ты занимаешься огородными делами, когда ты огородник, ты трудишься на благо общины, но община смотрит, ты достиг следующего уровня, например, быть уже хозяином вот этого огорода с точки зрения общинника, да, хозяина. Никогда сам по себе, когда вот тебе доверили. Кстати, здесь личная собственность, частная собственность, община, они разделяются. Надо тоже разобрать будет вопрос, завтра разберем, наверное. Ну, это уже интересно. Да. И вот тут тогда уже смотрит, а ты можешь быть звеньевым? Ну, чтобы более плодородно, продуктивно все было. А потом, а ты можешь быть уже возглавлять бригаду? Можешь уже возглавить бригаду? Да. А вот если, например, в секте, то обязательно будет какое-то ограничение. Да, ты можешь быть звеньевым. Ну, пожалуй, вот Васенька, он вот оттуда, он повыше. Ему надо пройти весь путь. А ты вот будь вот здесь, вот пониже. Вот тяпочкой работай. И будут тебя еще затыкать, еще чморить начнут. Не высовывайся, как все делай. Понимаешь, как все, да? Авторитет, как все. Похвала, тебя похвалят. А дальше